Страдания зарождаются с того момента, когда воля не может справиться с той или иной слабостью. Любая слабость преодолевается упорством настойчивой мысли. Если не хватает упорства мыслей, их следует усилить ритмом. Если ритм не дает результатов, действовать надо совместно со мной. Воля побеждает и крепнет, или слабеет и разрушается. Считаем разрушение воли величайшим несчастьем человека. Борьба начинается с осознания и утверждения, что победить в себе можно любую слабость, но при этом быть надо готовыми к тому, что неизбежны приступы рецидивов, и к ним сознание подготовляется заранее, чтобы встретить их защищенным. Помогает при этом сознание, что слабость раздувается темными шептунами, и что преодоление ее неизбежно должно быть достигнуто, иначе конец. Итак, впереди борьба и победа. Даже мысль о поражении недопустима. Чем сильнее слабость, тем более огненной силы можно нагнести для ее преодоления. Тем более огненной силы может она породить. Значит, каждая является источником силы. Отсюда преуспевающие разбойники и блудница, и осуждение тепленьких, и румяной добродетели.